Глава 14. Перед самым заходом солнца Сайрус и Авраам направились через поле к часовне, чтобы как следует протопить ее. Основная часть церкви, где и происходили все службы, обогревалась большой старинной чугунной печью, а наверху, в бывшем кабинете дядюшки Села, где томились теперь три девушки, имелся небольшой электрический камин, который хоть и незначительно, но все же повышал температуру в комнате. Авраам уже порядочно выпил, и теперь ему не терпелось поскорее вернуться в дом, где полным ходом шла вечеринка. Он открыл дверь часовни и пропустил внутрь Сайруса, который тащил в руках огромную охапку дров. Сайрус не решался пока подходить близко к клеткам с девушками, а любовался ими издалека, злобно ухмыляясь и поджидая, пока брат включит в их комнате электрокамин. «Ну все, Сайрус, пошли отсюда!» Наконец скомандовал Авраам. «Мне не хочется здесь задерживаться!» Он похлопал братца по плечу и вытолкал из кабинета, после чего они спустились в саму церковь растапливать печь. «Что они собираются делать?» Трепеща от ужаса, тихо спросила Шарн, с трудом приходя в себя после короткого визита братьев в их комнату. «Наверное, будут печку топить!» прошептала Гвен. «Во всяком случае, я на это очень надеюсь!» «Иначе мы все тут просто околеем от холода!» Нэнси ничего не ответила, хотя сейчас она не спала. Ей было холодно и страшно, и от этого никак не удавалось заснуть. Она укуталась в одеяло и поджала под себя ноги. Гвен и Шарон, тоже завернувшись в свои ветхие тряпки, сидели и смотрели друг на друга. «Я очень боюсь этого большого урода!» — призналась Шарон. «Авраам!» Раскрыл дверцу старой печи, и она противно скрипнула. Сайрус освободился от своей ноши, свалив все дрова на пол, а потом стал выбирать из кучи щепки помельче, чтобы легче было развести огонь. «Нечего их разбирать, кидай все подряд!» — поторапливал его Авраам. «Мне тут некогда ждать, пока ты будешь возиться. Как получится, так и получится. Ничего с нашими девицами не случится, если немного и померзнут. Все равно им недолго осталось ждать». Авраам предусмотрительно прихватил с собой небольшую канистру с бензином и теперь облил ими дрова, которые Сайрус послушно заложил в топку. Дерево сразу же занялось. Помещение озарилось рыжими сполохами. Авраам нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Ему страшно хотелось поскорее опять очутиться в доме. Сайрус же смотрел на пламя, как завороженный, и пляшущие огоньки отражались в его безумных глазах. Наконец, Авраам не выдержал. «Да ладно, Сайрус, ты тут оставайся и проследи, чтобы печка хорошо протопилась. К полуночи здесь должно быть уже тепло. Если огонь вдруг почему-то потухнет, иди за мной. Я буду в доме. Если все будет нормально, можешь запирать дверь и возвращаться. Я могу доверить тебе такое несложное дело». Сайрус важно кивнул, давая этим понять брату, что он обязательно справится. Тут и волноваться нечего. «Хорошо», подытожил Авраам. «Но вообще, если тебе еще понадобится моя помощь, то постарайся, чтобы ни Синтия, ни Льюк об этом не узнали. Ты меня понял?» Сайрус послушно закивал головой, а потом снова уставился на огонь и стал ждать, пока брат, уверенный, что Сайрус сделает все правильно, выйдет наконец из часовни. Вспомнив о запертых в кабинете девушках, дебил радостно улыбнулся. Увидев в дверях Сайруса, приоткрывшего рот в предвкушении удовольствия, Шарон пронзительно завизжала. «А ну-ка, убирайся отсюда!» — прикрикнула на него Гвен. «Пошел вон, кому говорю!» Сайрус слегка пригнулся, не ожидав встретить от пленницы такого отпора, а на лице его отразилась нерешительность и даже сомнение, стоит ли ему вообще с ними связываться. И вдруг его внимание привлек какой-то блестящий предмет на полу. Им оказался шпатель дядюшки Сала, а Сайрус так любил все острое, ведь ножи, топоры и лопаты были его неизменными игрушками с самого детства. Такого шанса он упустить просто не мог, и, глупо хихикнув, смело шагнул в кабинет. Гвен и Шарон в ужасе наблюдали, как, кряхтя и одуваясь, он нагнулся и схватил шпатель своими толстыми короткими пальцами. «Нэнси, проснись!» — взвизгнула Гвен. Но Нэнси прекрасно видела, что происходит, поэтому на всякий случай соблаговременно привстала и передвинулась в дальний угол своей клетки. Сайрус подошел ближе и попытался ткнуть ее лезвием. Нэнси отстранилась, но он снова просунул шпатель между прутьями клетки. И опять ей удалось увернуться. Правда, на этот раз он чуть не задел ее. Потерпев неудачу с Нэнси, Сайрус приблизился к клетке, где сидела Шарон, и попытался достать ее. Однако лезвие было слишком коротким, и в своих тщетных попытках он только больно вывернул себе запястье. Шпатель выпал из его руки, прямо в клетку к Шарон. Сайрус отскочил назад и потер занывшую кисть, а потом, чуть не плача от досады и жалости к самому себе, снова вернулся к клетке и начал с такой страшной силой пинать ее ногами, что металлическое сооружение затряслось, а девушка стала биться головой о прутья. Наконец, немного успокоившись и всласть наиздевавшись над Шарон, он легнул на прощание по несколько раз и две другие клетки. И только после этого, полностью позабыв о потерянном шпателе, ушел из кабинета с обиженным видом, словно ребенок, которому не дали любимую игрушку. Все три девушки, затаив дыхание, в страхе ждали, что он изменит свое решение и вернется к ним продолжить свои безумные развлечения. Но вскоре они услышали, как внизу хлопнула входная дверь часовни, и Сайрус запер ее на ключ. «Шарон, теперь у нас есть инструмент!» — радостно воскликнула Гвен, которая первой пришла в себя после ухода Сайруса. «Ну и что? Как он нам поможет?» «Что значит как?» — удивилась Гвен. «Надо попробовать расшатать им замки на клетках, чтобы выбраться отсюда». «Да, но ты, наверное, забыла, что часовня тоже заперта на замок, а на окне решетка». Гвен тяжело вздохнула, все еще не теряя надежды и ожидая, что и это препятствие они как-нибудь одолеют. «Не надо паниковать, мы теперь шаг за шагом приближаемся к свободе, и теперь ни в коем случае нельзя отчаиваться, нам бы только выбраться из клеток, а уж из часовни мы как-нибудь улизнем. А если ничего не придумаем, то как только они снова пойдут сюда, надо будет броситься в открытую дверь и бежать отсюда, куда глаза глядят, не раздумывая». «Хорошо», — согласилась Шарон, но в голосе ее звучало сомнение, и уже слышались нотки отчаяния. «Ладно, раз уж шпатель у меня, я и начну со своего замка». «А теперь молись за нас, Нэнси», — тихо добавила Гвен. Глава 15. Берт Джонсон закрыл машину, вошел в полицейский участок Вишневой горки и поздоровался с шерифом Уэйном Кеннингемом. Сидя за старым видавшим виды конторским столом, шериф предложил Берту стул возле стены, а потом поинтересовался: «Чем я могу помочь, мистер Джонсон? Как я понимаю, мы с вами в некотором роде коллеги, верно?» Голос у шерифа был высоким, скрипучим и немного гнусавым, как у всех коренных жителей Западной Виргинии. Когда он пожимал Берту руку, у того сложилось впечатление, что работа шерифа не мешает ему в свободное время копать землю или пахать. Он был невысокого роста, держался спокойно и уверенно. Брови у него росли густыми пучками, а в волосах уже проступила благородная седина. «Да, я тоже служу в полиции», — подтвердил Берт, счастливый от того, что смог хоть как-то завязать разговор. «Видите ли, шериф, я разыскиваю свою падчерицу Нэнси. Ей 17 лет, и она сбежала из дому. А я боюсь, как бы с ней не произошло каких неприятностей. Да и потом, в ее побеге я отчасти сам виноват. Она бросила нас, потому что мы с ней... Ну, короче, не совсем правильно друг друга поняли. Вот я и прошу вас помочь мне разыскать ее и убедить вернуться домой. Я обещал ее матери, что все будет хорошо». На самом деле, после исчезновения Нэнси, Гарриет стала просто несносной. Берту так и не хватило мужества признаться ей, что на самом деле произошло между ним и падчерицей. Но Гарриет интуитивно чувствовала, что виноват во всем именно он, и не переставала грызть его и днем, и ночью. Скандалы происходили непрерывно, и очень скоро Берт понял, что если не начнет действовать, то может потерять и жену. Обдумывая возможный разговор с Нэнси, он готов был пойти на любые унижения, извиняться перед ней, стоять на коленях, лишь бы она согласилась опять вернуться домой. Но важно было не только уговорить ее поехать вместе с ним назад, а еще и упросить не говорить ничего матери о случившемся в ту субботу. Шериф Каннингем внимательно выслушал Берта и постарался успокоить его. «Я думаю, мистер Джонсон, вам не следует так сильно убиваться и винить себя в ее побеге. Вы даже не представляете, сколько подростков убегает сегодня из дому и ведет себя самым возмутительным образом. Но виноваты в этом только они сами, они их родные или приемные родители». Берт лишь скромно пожал плечами. Он-то знал, кто повинен в этой истории, и теперь пытался предстать перед шерифом, заботливым отчимом, отчаявшимся в своем горе. «А почему вы думаете, что я смогу вам как-то помочь?» — поинтересовался Каннингем. «Ведь если я не ошибаюсь, вы не из наших мест». «Это верно. Мы живем в Льюстауне, на юго-западе Пенсильвании. А дело было так. Нэнси ушла из дома 3 дня назад. Ее видели мои помощники из патрульной машины. Она стояла на дороге и голосовала в вашу сторону. Они хотели подъехать к ней, чтобы спросить, не нужно ли ее куда-нибудь подвезти. Но пока они развернулись, было уже поздно. Нэнси как раз садилась в белый фургончик к каким-то 2 молодым парням. Они записали на всякий случай номер автомобиля, но преследовать их не стали, потому что для этого не было никакого повода». Шериф, оказалось, это начало заинтересовывать, и он весь подался вперед. «И что же вы хотите сказать, что смогли проследить путь этого фургончика до нашего города? Простите, но ведь до Льюстауна отсюда никак не меньше 200 миль». «Это действительно так», — вздохнул Берт. «Но после этого я сразу проверил номер машины в полиции штата у соседей. И именно в вашем городке про нее уже успели услышать. Мне сообщили, что какие-то молодые люди ограбили у вас продуктовый магазин, а потом скрылись в белом фургоне, именно с этими номерными знаками». «Вот это да!» — изумился шериф, одобрительно кивнув Джонсону. «Вы, наверное, неплохой полицейский». «Благодарю вас, шериф. К сожалению, Нэнси, скорее всего, тоже участвовала в этой краже. Но я не сомневаюсь, что она во всем сознается, как только я ее отыщу. И уверяю вас, что до этого у нее никогда не было никаких конфликтов с законом. Она очень послушная девочка. Вероятно, эти ребята подбили ее на такой поступок». Шериф сложил губы трубочкой и в задумчивости откинулся на спинку кресла, отчего то жалобно заскрипело. «Мне очень неприятно сообщать вам это», — наконец сказал он. «Но мне кажется, мистер Джонсон, что ваша Нэнси сейчас в гораздо худшем положении, чем вы думаете». «А что случилось?» — заволновался Берт. «Понимаете, за тем фургончиком, о котором вы только что говорили, сразу же поехала наша патрульная машина с 2 полицейскими из моего участка. Машину мы обнаружили потом в лесу с пробитым радиатором, а вот капрала с сержантом нигде не оказалось, и мы до сих пор тщетно пытаемся выяснить, что с ними произошло. Видите ли, у меня, к сожалению, очень маленький штат, я не могу организовать широкие поиски. Но сдается мне, что дело тут серьезное. Люди, которые живут здесь на фермах и в лесу, не очень-то любят полицию. Я редко вступаю с ними в контакт. Многие делают самогон на старых заброшенных шахтах. Далеко не все дружат с законом. А просить помощи у федеральных властей тоже не имеет смысла. Уже бывало, что их люди бесследно исчезали в наших местах. Точно так же, как и эти 2 моих помощников, во всяком случае. Пока мы не можем даже предположить, куда они делись. Вот так, мистер Джонсон». «Вы позволите мне присоединиться к вашей поисковой группе?» — попросил Берт. Шериф снова задумался и устало потер лоб ладонью. «Конечно, я не вправе вас останавливать, и, наверное, ваша помощь нам действительно может понадобиться. Вы, по крайней мере, профессиональный полицейский, а не простой бедолага, разыскивающий свою неразумную падчерицу. Но должен вас еще раз предупредить. Будьте предельно осторожны, если решите путешествовать по нашим местам в одиночку. Единственное, чем я могу вам пока помочь, это указать на карте точное место, где была найдена сломанная полицейская машина». «Мне больше ничего и не надо, шериф. Спасибо вам за содействие». Оба мужчины поднялись, подошли к большой карте, висевшей на стене, и Берт стал внимательно изучать то место, куда указывал ему шериф Каннингем.